Использованные источники. В этой книге я постарался как можно точнее изложить реальные события, основываясь на собственных воспоминаниях и различных источниках. Вот они. 6 дневников, которые я вел в 2014-2017 годах. Личные письма. Записи или стенограммы моих выступлений в СМИ. Сотни электронных писем, которые я отправил и получил. Тысячи текстовых сообщений, которые я отправил и получил, используя 2 мобильных телефона и GPS-навигатор. Сотни постов в социальных сетях, выложенных на 5 различных платформах. Тысячи фотографий с указаниями времени и даты. Сотни коротких видео с указаниями времени и даты. GPS-треки почти на каждый день походов и скалолазания в 2015 и 2017 годах. Более 2 десятков книг об Эвересте и восхождениях, некоторые из которых я упомянул в данной книге. Более 3 десятков статей о геологии, землетрясениях, землетрясении в Непале, несчастных случаях и катастрофах, в том числе со смертельным исходом и так далее, некоторые из которых я упомянул в данной книге. Онлайн-данные базы данных Himalayan Database Records. Многочисленные дискуссии, интервью с гидами и товарищами по команде, с которыми я поднимался. Многократные дискуссии с друзьями и членами семьи, которые имели отношение к описываемым событиям. Обсуждение и коммюнике по проверке фактов с признанными авторитетами в сфере всех вопросов, касающихся Эвереста, Брентом Бишопом и Бобом Схельфхаутом Обертином. Факты, цитаты, детали, даты, места и время из этих многочисленных источников были перепроверены, а затем использованы, чтобы дополнить мои воспоминания. Некоторые цитаты из диалогов были взяты непосредственно из видео, другие извлечены из реальных записей в дневниках, третьи воссозданы на основе моих воспоминаний. Несмотря на все эти усилия по проверке фактов, личные представления разных людей отличаются. Человеческая память также несовершенна и изменчива. Добавьте к этому изменение восприятия в условиях, когда человек изнемогает от усталости, испытывает стресс, отвлекается или страдает от кислородного голодания, как это часто бывает на высоте более 5000 метров. Любые неучтенные неточности в этой книге случайны.